Андрей Криволапов. Невероятный бой летающего бронебойщика Андрея Криволапова. Немецкий танк «Пантера» был практически неуязвим для огня противотанковых ружей. ПТРы не пробивали немецкого зверя даже в корму. Тем не менее, в бою на Курской дуге советский бронебойщик Андрей Криволапов подбил из ПТРС две «Пантеры». За это его даже представили к званию Героя Советского Союза. Однако, вскоре все документы на награждение были отозваны. Расскажем, почему так произошло и как красноармейцу удалось поразить эти танки. В биографии Криволапова уникально многое. В 1943 году ему только исполнилось 16 лет. Парень приписал себе 2 года и сбежал на фронт. Боец попал в самое пекло Курской битвы, в июле 1943 года. В этом сражении немцы применили новые танки «Тигр» и «Пантера». Они отличались крепкой броней и мощным орудием. Бой Криволапова с вражеским зверинцем произошел в первые дни немецкого наступления. Его участок обороны оказался на фланге советского подразделения, где был труднопереходимый овраг. Командование решило, что противник вряд ли будет там прорываться, но на всякий случай отправила на прикрытие расчет ПТРС и отделение автоматчиков. Стоит отметить и второго номера, который подавал патроны. Им оказался 43-летний кандидат филологических наук из Москвы, который начал воевать еще в 1941 году в составе народного ополчения. И такому необычному расчету выпал не менее уникальный шанс на уничтожение новых немецких танков. Первую атаку противник предпринял в лоб. В это время Криволапов и горстка бойцов рядом с ним слышали лишь раскаты недалеко гремящего боя. В итоге красноармейцы отбили атаку, когда немцы решили сменить направление удара и идти во фланг. Вскоре танки противника показались в прицеле нашего бронебойщика. Криволапов знал, что ему не пробить «Пантеру» в лоб и не раскрывал позицию ружья. Когда «Пантеры» начали спуск в лощину, они подставили крышу своих башен, где броня была всего 16 мм. В этот момент советский расчет и открыл огонь. За несколько секунд были подбиты 2 танка. В отличие от ПТРД, ПТРС был самозарядным и мог делать подряд 5 выстрелов. Немецкие экипажи пытались выбраться, но были уничтожены автоматчиками. После боя подбитые «Пантеры» отправили в тыл для испытаний. В ходе проверки повреждений комиссия была удивлена пробитиями из бронебойного ружья в крышу башни. Начались поиски таинственного летающего бронебойщика. Так стали известны подробности боя. Андрея Андреевича Криволапова хотели представить к высшей награде – званию Героя Советского Союза. Но неожиданно при проверке документов выяснилось, что фронтовику было всего 16 лет. За обман с возрастом награждение отменили, а парня немедленно сняли с передовой и направили в танковое училище. Его он окончил в 18 лет в 1945 году, когда Германия уже была разгромлена. В некоторых источниках указано, что на 2-й фотографии изображен расчет ПТРС Андрея Андреевича Криволапова. Примечательно, что наводчик ПТРС держит ружье за пистолетную рукоятку, убрав большой палец с тыльной части. Потому что отдача очень сильная, а собственная масса небольшая и может выбить палец из сустава. Вероятно, молодому красноармейцу это объяснил кто-то из старших товарищей, либо же он узнал это на собственном опыте. Источник: Музей Победы.